Глава 4. Ничего особенного на моем пути в контору мистеров Гилмора и Кирла в Ченсери Лейн не случилось. Когда мистеру Кирлу отнесли мою визитную карточку, мне в голову пришло одно соображение, и я пожалел, что раньше не подумал о нем. Из записи Мэриан было совершенно ясно, что граф Фоска вскрыл ее письмо из Блэквотер-парка к мистеру Кирлу и с помощью своей жены перехватил ее второе письмо к нему же. Поэтому граф прекрасно знал адрес конторы и хорошо понимал, что если Мэриан после побега Лоры из лечебницы будет нуждаться в совете и помощи, она обратится, конечно, к мистеру Кирлу. По распоряжению графа и сэра Персиваля первым долгом будет установлено наблюдение за конторой на Ченсери-Лейн. Если наблюдать будут те, кто следил за мной до отъезда из Англии, они сразу же узнают меня. Я допускал, что меня могут случайно выследить на улице, но мысль о риске, связанном с конторой, не приходила мне в голову. Исправлять эту ошибку было уже поздно. Поздно было думать о том, что я мог условиться о встрече с поверенным в каком-нибудь другом месте. Мне оставалось только, покидая Ченсери Лейн, принять необходимые предосторожности и ни в коем случае не возвращаться домой прямым путем. Мне пришлось прождать несколько минут в передней. Затем меня провели в кабинет к мистеру Кирлу. Это был бледный, худой, сдержанный человек с внимательными глазами, тихим голосом и спокойными манерами. Я сразу понял, что симпатии его завоевать нелегко, что вывести его из профессионального равновесия трудно и подкупить невозможно. Лучшего юриста для моих целей нельзя было и придумать. Если бы он пришел к решению для нас благоприятному, мы могли бы с уверенностью считать, что выиграем наш процесс. «Прежде чем я заговорю о делах, по которым я пришел к вам, — сказал я, — должен предупредить вас, мистер Кирл, что займу у вас довольно много времени. Мое время в распоряжении мисс Голкомб, — отвечал он. — Во всем, что касается ее дел, я заменяю в качестве поверенного своего компаньона, мистера Гилмора. Он сам просил меня об этом, когда вынужден был временно оставить практику. Разрешите спросить, мистер Гилмор в Англии? Нет, он живет у родственников в Германии. Его здоровье поправилось, но когда он вернется, неизвестно. Пока мы обменивались этими фразами, он рылся в бумагах, лежащих у него на столе, и, наконец, вынул и положил перед собой запечатанное письмо. Мне показалось, что он хочет протянуть его мне, но, почему-то передумав, он положил письмо на стол, уселся в кресло и стал молча ждать, что я ему скажу. Не теряя времени, я рассказал о фактах, уже описанных на этих страницах. Он был юристом до мозга костей, и все же я нарушил его профессиональную невозмутимость. Возгласы изумления, которые он не мог подавить, прерывали меня несколько раз. Под конец я задал ему главный вопрос. «Что вы об этом думаете, мистер Кирл?» Он был слишком осторожен, чтобы ответить мне прямо, пока не соберется с мыслями. «Прежде чем ответить, — сказал он, — я попрошу разрешения задать вам несколько вопросов, чтобы, так сказать, не плутать в лесу. Его вопросы были острыми, подозрительными, недоверчивыми. Мне стало ясно, что он считает меня жертвой заблуждения, и если бы не рекомендательное письмо мисс Голкомб, готов был бы заподозрить меня в каком-то хитроумном мошенничестве. «Вы верите, что я говорил вам правду, мистер Кирл?» — спросил я, когда он перестал экзаменовать меня. «Что касается вашего собственного убеждения, я уверен, что вы говорите правду», — отвечал он. «Я питаю глубочайшее уважение к мисс Голкомб, и потому уважаю и человека, которому она доверяет в таком серьезном деле. Я пойду даже дальше, если хотите, и соглашусь из вежливости во избежание споров, что тождество этой женщины с леди Глайд неоспоримо для мисс Голкомб и для вас. Но вы пришли ко мне за юридическим советом. Как юрист и только как юрист, я обязан сказать вам, мистер Хартрайт, что у вас нет ни малейших доказательств вашей правоты». «Это сильно сказано, мистер Кирл. Я постараюсь, чтобы это было столь же ясно. Свидетельства о факте смерти леди Глайд совершенно удовлетворительны. Ее родная тетка свидетельствует, что она приехала к графу Фоска, заболела и умерла. Затем есть медицинское заключение о ее смерти, последовавшей в силу естественных причин. Есть факт похорон в Лимериджи и заключительное свидетельство, надпись на надгробном памятнике. Вот факты, которые вы хотите опровергнуть. Какие у вас есть доказательства, что личность, которая умерла и была похоронена, не леди Глайд? Рассмотрим основные пункты вашего заявления. Мисс Голкомб едет в некую частную лечебницу и видит там некую пациентку. Нам известны следующие неоспоримые факты. Женщина по имени Анна Катрик, необыкновенно похожая на леди Глайд, убежала из лечебницы. Особо вторично принятая в лечебницу в июле называется Анной Катрик. Джентльмен, привезший ее туда, предупредил мистера Ферли, что душевнобольная Анна Катрик выдает себя теперь за его умершую племянницу, и действительно она, Анна Катрик, постоянно утверждает в лечебнице, где ей никто не верит, что она леди Глайд. Вот факты. Что вы можете им противопоставить? То, что мисс Голкомб узнала в этой женщине свою сестру? Но дальнейшие события противоречат этому. Заявила ли мисс Голком владельцу лечебницы об установлении личности своей сестры и приняла ли законные меры, чтобы взять ее оттуда? Нет. Она тайно подкупила служительницу и устроила побег. Когда пациентку освободили таким незаконным путем и привезли к мистеру Ферли, узнал ли он ее? Усомнился ли хоть на одно мгновение в смерти своей племянницы? Нет. Узнали ли ее слуги? Нет. Осталась ли она по соседству с родным домом, чтобы добиться признания своей личности путем дальнейших доказательств? Нет. Ее тайну увозят в Лондон. За это время вы также узнали в ней леди Глайд, но вы не родственник, вы даже не старый друг ее семьи. Слуги свидетельствуют против вас. Мистер Ферли свидетельствует против мисс Голкомб, а предполагаемая леди Глайд дает самые противоречивые показания. Она заявляет, что провела ночь в некоем доме. Вы сами говорите, что она там не была. Вы сами заявляете, что ее душевное состояние не позволяет ей подвергаться какому-либо допросу со стороны судебных властей и самой доказать свою правоту. Я пропускаю некоторые подробности, чтобы не терять времени. Я спрашиваю вас. Если бы дело пошло в суд на рассмотрение присяжных, обязанных считаться с фактами, а не с предположениями, какие неопровержимые доказательства мы могли бы им представить? Я молчал. Мне надо было собраться с мыслями, прежде чем ответить ему. Впервые история Лоры и Мэриан предстала передо мной с точки зрения постороннего человека. Впервые я по-настоящему осознал те бесчисленные препятствия, которые лежали на нашем пути. «Факты в вашем изложении бесспорно против нас», — сказал я. «Но вы считаете, что их можно объяснить и этим опровергнуть», — сказал мистер Кирл. «Разрешите сказать вам то, что я знаю по опыту. Когда английский суд стоит перед выбором между фактами и длинным объяснением этих фактов, он всегда предпочитает факты, а не объяснения. Например, леди Глайд, в избежании спора я называю этим именем даму, о которой вы пришли говорить со мной, заявляет, что ночевала в некоем доме. А доказано будет, что она там не ночевала. Вы объясняете это обстоятельство ее болезненным душевным состоянием, впадая, так сказать, в метафизику. Я не говорю, что ваше объяснение неправильно, но считаю, суд увидит в этом только противоречие или обман и не примет во внимание никаких объяснений, которые вы ему представите. Но разве нельзя терпеливо и тщательно постараться собрать новые доказательства? — настаивал я. У меня и мисс Голкомб есть несколько сотен фунтов. Он с нескрываемой жалостью посмотрел на меня и покачал головой. «Советую вам терпеливо и тщательно обдумать все, мистер Хартрайт», — сказал он. «Если вы правы насчет сэра Персиваля Глайта и графа Фоска, заметьте, что я совершенно не согласен с вами. На вашем пути к новым доказательствам вы встретитесь с непреодолимыми препятствиями. Вам придется столкнуться с юридическими трудностями и задержками, ибо каждый пункт в вашем деле будет систематически оспариваться. К тому времени, как мы истратим многие тысячи вместо сотен, которые у вас есть, дело решится, по всей вероятности, не в нашу пользу. Вопрос установления личности в тех случаях, когда между двумя людьми существует большое сходство, — труднейшая задача. Труднейшая, даже если нет такой путаницы, как есть в деле, о котором мы с вами сейчас говорим. Я, право, не вижу, каким образом можно было бы пролить свет на эту необыкновенную историю. Допустим, женщина, похороненная на Лимриджском кладбище, не леди Глайт. Но ведь, по вашим словам, она была так похожа на ту другую, что даже если мы получим разрешение вскрыть могилу и осмотреть тело, мы ничего не докажем. Короче, начинать процесс бесцельно. У вас нет никаких доказательств, мистер Хартрайт, право, никаких. Я был убежден, что основания для процесса существуют и что правда на нашей стороне, потому не сдавался. Помимо прямого установления личности леди Глайт, разве нет других доказательств, которые мы могли бы представить? — спросил я. «У вас их нет», — возразил он. «Самым простым и убедительным из всех доказательств было бы сравнение между датами. Но, насколько я понимаю, этого вы не можете сделать. Если бы вы могли доказать, что между датой смерти предполагаемой леди Глайт и датой прибытия настоящей леди Глайт в Лондон есть несоответствие, дело приняло бы совсем другой оборот, и я первый сказал бы: мы победим. Может быть, я еще смогу установить эту дату, мистер Кирл. В тот день, когда вы ее установите, мистер Хартрайт, ваше дело будет выиграно. Если сейчас у вас есть какие-либо соображения по этому поводу, скажите мне. Посмотрим, может быть, я смогу дать вам совет. Я задумался. Ни домоправительница, ни Лора, ни Мэриан не могли нам в этом помочь. По всей вероятности, единственными лицами, которые знали дату отъезда Лоры из Блэквотер-парка, были сэр Персиваль и граф Фоска. «В настоящее время я не знаю, каким способом установить эту дату», — сказал я. «Не знаю, кто может знать ее, кроме графа Фоска и сэра Персиваля Глайда». На спокойном, внимательном лице мистера Кирла в первый раз появилась улыбка. «Судя по тому, какое мнение вы составили себе об этих двух джентльменах», — сказал он, «я не думаю, что вы собираетесь обращаться за помощью к ним». Если они завладели большой суммой денег мошенническим путем, вряд ли они в этом сознаются. Их можно заставить сознаться, мистер Кирл. Кто сможет их заставить? Я. Мы оба встали. Он внимательно, с более серьезным интересом, чем раньше, посмотрел на меня. Я видел, что несколько удивил его. «Вы очень решительны», — сказал он. «Без сомнения, для этого у вас есть личные причины, я не имею права о них спрашивать. Если в будущем у вас найдутся доказательства, могу только сказать, что я полностью к вашим услугам и начну процесс. Но должен предупредить вас, поскольку к судебным процессам всегда примешивается материальная заинтересованность, даже если вы докажете, что леди Глайт жива, вряд ли можно будет вернуть ее состояние. Итальянец, наверное, покинет страну раньше, чем процесс начнется, а денежные затруднения сэра Персиваля достаточно серьезны, чтобы его теперешний капитал целиком пошел на уплату кредиторам. Вы, конечно, отдаете себе отчет...» Тут я прервал его. «Прошу вас, не будем говорить о материальных делах леди Глайт», — сказал я. «Я ничего не знал о них в прошлом и не знаю теперь. Мне известно только, что она все потеряла. Вы правы, у меня есть личные причины интересоваться ее судьбой, но эти причины не имеют никакого отношения...» Он попробовал вмешаться и объяснить. Почувствовав, что он сомневается в моем бескорыстии, я разгорячился и продолжал, не слушая его. «Никакой материальной заинтересованности, — сказал я, — никакой мысли о личной выгоде нет в той услуге, которую я намереваюсь оказать леди Глайд. Она жива, ее как чужую выгнали из ее родного дома. Могила ее матери осквернена лживой надписью, гласящей о ее смерти, ее считают самозванкой. И на свете существуют два человека, благополучные, безнаказанно здравствующие и виновные во всем этом. В присутствии всех тех, кто шел за гробом на подложных похоронах, дом, где она родилась, откроет перед ней двери. По распоряжению главы ее семьи лживую надпись на надгробном памятнике уничтожат, а эти двое ответят за свое преступление. Ответят передо мной, несмотря на то, что правосудие, заседающее в трибунале, бессильно и не может наказать их. Права Лоры Ферли должны быть восстановлены. Я готов посвятить всю жизнь достижению этой цели. Если Бог мне поможет, я достигну ее и один». Он отступил от стола и ничего не сказал. На лице его было ясно написано, что он считает мое решение безрассудным, но понимает, что отговаривать меня бесполезно. «Мы оба останемся при своем мнении, мистер Кирл», — сказал я. «Будущее покажет, кто из нас прав. А сейчас я благодарю вас за внимание, с которым вы меня выслушали. Вы дали мне понять, что закон не может нам помочь». У нас нет юридических доказательств, и мы недостаточно богаты, чтобы оплатить судебные издержки. Хорошо, что мы теперь об этом знаем. Я поклонился и пошел к двери. Он окликнул меня и отдал мне письмо, которое в начале нашего разговора положил перед собой на стол. «Это письмо прибыло несколько дней назад», — сказал он. «Может быть, вы не откажете мне в любезности передать его по назначению. Прошу вас при этом сказать мисс Голком по моем искреннем сожалении, что пока я не могу ей помочь ничем, кроме совета». Он говорил, а я смотрел на письмо. Оно было адресовано, цитата, «Мисс Голкомб через мистера Гилмора и Кирла Ченсери Лейн». Почерк был мне совсем незнаком. Уходя, я задал ему последний вопрос. «Не знаете ли вы, сэр Персиваль Глайд, по-прежнему в Париже?» «Он вернулся в Лондон», — отвечал мистер Кирл. «По крайней мере, так я слышал от его поверенного, которого вчера встретил. После этого я ушел. Покидая контору, я из предосторожности шел прямо, не оглядываясь, чтобы не привлекать к себе внимание прохожих. Я дошел до одного из самых малолюдных скверов в Холборне, потом сразу остановился и посмотрел назад. За мной простирался длинный отрезок тротуара. Двое мужчин, которые тоже остановились на углу сквера, разговаривали друг с другом. После минутного раздумья я повернулся, чтобы пройти мимо них. При моем приближении один из них отошел и завернул за угол, другой остался. Проходя мимо, я взглянул на него и сразу же узнал одного из тех, кто следил за мной до моего отъезда из Англии. Если бы я был свободен в своих желаниях, я бы, наверное, заговорил с этим человеком и кончил тем, что ударил бы его. Но я должен был учесть последствия. Если хоть однажды я публично себя скомпрометирую, тем самым я дам оружие в руки сэру Персивалю. Оставалось только ответить на хитрость хитростью. Я свернул на улицу, куда пошел второй человек, и, увидев, что он спрятался в подъезде, прошел мимо него. Я не знал его в лицо и обрадовался возможности рассмотреть его вблизи на случай будущих неприятностей. После этого я пошел к скверу Данью-Рот. Свернув в западном направлении, оба сыщика шли за мной по пятам, я подождал первого попавшегося кэба. Как только кэб поравнялся со мной, я вскочил в него и приказал кучеру быстро ехать к Хайд-парку. Другого кэба на улице не было. Оглянувшись, я увидел, как эти двое бросились за мной в погоню, очевидно, решив добежать до стоянки кэбов. Но мы опередили их, и когда я остановил кучера и вышел, их нигде не было. Я прошел через весь Хайд-парк и убедился, что за мной никто не следит. Когда, наконец, я повернул к дому, прошло уже много часов, было уже совсем темно. Мэриан ждала меня одна в нашей крошечной гостиной. Она уговорила Лору лечь спать, обещав показать мне ее рисунки, как только я вернусь. Бедный, робкий набросок, такой незначительный сам по себе, но такой трогательный по существу, стоял на столе. Его освещала единственная свеча, которую мы могли себе позволить. Чтобы рисунок не упал, его с двух сторон поддерживали книги. Я сел и начал смотреть на него, шепотом рассказывая Мэриан обо всем случившемся. Перегородка, отделявшая нас от второй комнаты, была так тонка, что до нас доносилось еле слышное дыхание спящей Лоры. И если бы мы заговорили громко, мы могли бы разбудить ее. Пока я рассказывал Мэриан о своем свидании с мистером Кирлом, она слушала меня вполне спокойно. Но когда я заговорил о возвращении в Англию сэра Персивали и о том, что за мной следили, когда я вышел от поверенного, ее лицо омрачилось. «Скверные новости, — Уолтер, — сказала она, — самые скверные, какие только могли быть. Вам нечего больше сказать мне?» «У меня есть что передать вам», — отвечал я, передавая ей письмо, врученное мне мистером Кирлом. Она взглянула на конверт и тут же узнала почерк. «Вы знаете, кто вам пишет?» — спросил я. «Прекрасно знаю», — отвечала она. «Мне пишет граф Фоска». С этими словами она вскрыла конверт. Щеки ее запылали, когда она прочитала письмо. Глаза гневно сверкали, когда она протянула его мне, чтобы я прочитал письмо в свою очередь. В нем были следующие строки. «Почтительнейшее восхищение, достойное меня, достойное вас, побуждает меня, великолепная Мэриан, во имя вашего спокойствия сказать вам в утешение: не бойтесь ничего. Пусть ваш тончайший ум подскажет вам необходимость оставаться в тени. Дорогая и божественная женщина, не ищите опасной огласки. Отречение возвышенно, придерживайтесь его. Скромный домашний уют вечно мил, пользуйтесь им. Жизненные бури не бушуют в долине уединения. Пребывайте, дражайшая леди, в этой долине. Поступайте так, и вам нечего будет бояться, говорю я. Никакие новые бедствия не изранят вашей чувствительности, чувствительности столь же драгоценной для меня, как моя собственная. Вам не будут больше досаждать. Прелестную подругу вашего уединения не будут больше преследовать. Она обрела новый приют в вашем сердце, бесценный приют. Я завидую ей и оставляю ее там. Последнее слово, последнее нежнейшее отеческое предостережение, и я оторвусь от чарующего счастья обращаться к вам, я закончу эти страстные строки. Не идите дальше, остановитесь. Не затрагивайте ничьих интересов. Не грозите никому. Не заставляйте меня, молю, перейти к действиям. Меня, человека действий, когда я стремлюсь только к одному. Оставаться бездейственным, сдерживать свою энергию и предприимчивость ради вас. Если у вас есть опрометчивые друзья, умерьте их прискорбный пыл. Если мистер Хартрайт вернется в Англию, не общайтесь с ним. Я иду по своей тропе, а Персиваль следует за мной по пятам. В тот день, когда мистер Хартрайт пересечет эту тропу, горе ему, он конченый человек». Конец цитаты. Единственной подписью под этими строками была буква «F», окруженная затейливыми закорючками. Я швырнул письмо на стол с тем презрением, которое к нему чувствовал. «Он пытается запугать вас. Верный признак, что он сам боится», — сказал я. Она была слишком женщиной, чтобы отнестись к письму, как я. Дерзкая фамильярность его выражений возмутила ее. Когда она взглянула на меня через стол, ее кулаки были сжаты, и прежний горячий гнев зажег ее глаза и щеки. «Уолтер», — сказала она, — «если эти двое очутятся в ваших руках, и если вы решите пощадить одного из них, пусть это будет не граф. Я сохраню его письмо, Мэриан, чтобы вспомнить о ваших словах, когда настанет время». Она пристально взглянула на меня. «Когда настанет время», — повторила она, — «почему вы так уверены, что оно настанет? После того, что вы слышали от мистера Кирла, после того, что с вами было сегодня? Сегодняшний день не в счет, Мэриан. Все, что я сделал сегодня, сводится к одному. Я попросил другого человека сделать все за меня. Я буду вести счет завтрашнего дня». «Почему?» «Потому что завтрашнего дня я начну действовать сам». «Каким образом?» «Я поеду в Блэквотер с первым поездом и надеюсь вернуться к ночи». «В Блэквотер?» «Да. У меня было время для размышлений после того, как я ушел от мистера Кирла. Его мнение совпадает с моим в одном. Мы должны во что бы то ни стало установить дату отъезда Лоры из Блэквотер-парка в Лондон. Какого числа это было? Единственное слабое место в заговоре и, наверное, единственная возможность доказать, что она живой человек, заключается в установлении этой даты». «Иными словами, — сказала Мэриан, — это будет являться доказательством, что Лора уехала из Блэквотер-парка уже после того, как доктор зарегистрировал умершую?» «Конечно». «Почему вы предполагаете, что это могло быть после? Лора ничего не может сказать нам о времени своего прибытия в Лондон». «Но владелец лечебницы сказал вам, что ее, то есть Анну Катрик, приняли в лечебницу 27 июля. Я сомневаюсь, чтобы граф Фоска мог прятать Лору в Лондоне, поддерживая в ней бессознательное состояние более чем одну ночь. Судя по всему, она выехала 26-го и приехала в Лондон к вечеру, то есть на другой день после даты своей смерти, которая помечена в медицинском заключении. Если мы сможем установить и доказать это, мы выиграем наш процесс против сэра Персиваля и графа». «Да, да, я понимаю. Но как добыть это доказательство?» «Отчет миссис Майклсон подсказывает мне два пути. Один из них — расспросить доктора Доусона, который должен знать, какого числа он прибыл в Блэквотер-парк после того, как Лора уехала. Второй — расспросить всех в гостинице, где сэр Персиваль остановился в ту ночь, когда уехал. Мы знаем, что его отъезд последовал через несколько часов после отъезда Лоры, и таким путем мы установим дату. Во всяком случае, стоит сделать эту попытку, и я сделаю ее завтра, я так решил». «А если ваша попытка ни к чему не приведет?» «Я предполагаю худшее, Уолтер, но буду верить в лучшее, даже если сначала у нас будут одни только разочарования и неудачи. Предположим, никто не сможет помочь вам в Блэквотере. Остаются два человека в Лондоне, которые могут помочь и помогут. Сэр Персиваль и граф. Люди ни в чем не виновны и могут забыть дату, но эти двое виновны, и они ее помнят. Если завтра я ничего не добьюсь, в будущем я намерен заставить одного из них или их обоих признаться во всем». На лице Мэриан отразилась вся ее женская сущность. «Начните с графа», — шепнула она нетерпеливо. «Ради меня, начните с графа». «Мы должны начать ради Лоры там, где у нас больше шансов на успех», — отвечал я. Она побледнела и грустно покачала головой. «Да», — сказала она, — «вы правы. Я стараюсь быть терпеливой, Уолтер, и теперь мне это удается лучше, чем в счастливые прошлые дни. Но во мне осталось еще немного от моей прежней вспыльчивости, она дает себя знать, когда я думаю о графе. Наступит и его черед», — сказал я, — «но помните, в его прошлом мы еще не открыли темных пятен». Я подождал немного, а потом произнес решающие слова. «Мэриан, Мы с вами знаем о темном пятне в биографии сэра Персиваля. Его тайна. Да, его тайна. Это наше единственное оружие. Только раскрыв эту тайну, я смогу достичь цели, принудив его признаться в своем злодеянии. Что бы ни сделал граф, сэр Персиваль согласился на заговор против Лоры не только из-за денег. Вы сами слышали, как он сказал графу о своей уверенности, что его жена знает достаточно, чтобы погубить его. Вы сами слышали, как он сказал, что он конченый человек, если тайна, о которой знала Анна Катрик, станет известной. Да, да, я слышала. Ну так вот, Мариан, если нам ничего другого не остается, я намерен раскрыть его тайну. Мое старое предчувствие не оставляет меня. Я снова говорю, что женщина в белом и посмертно играет решающую роль в нашей общей судьбе. Развязка предрешена, развязка приближается, и Анна Катрик из гроба указывает нам путь. О результатах моих поисков в Хэмпшире я могу рассказать в нескольких словах.